Право требовать поединка в уголовных делах, как кажется, принадлежало обвинителю, который за исключением дел о государственной измене отмщал этим образом за свою личную обиду или за смерть того, чьим он был представителем. Но в тех случаях, когда по свойству самого обвинения можно было добыть свидетельские показания, он должен был сам приводить свидетелей. В гражданских тяжбах истцу не дозволялось доказывать путем поединка основательность своих притязаний. Он должен был приводить свидетелей, которым был известен спорный факт или которые утверждали, что он им известен. Тогда поединок становился привилегией ответчика, если этот ответчик обвинял свидетеля в посягательстве на его права путем клятвопреступления. В этом случае ответчик становился в одинаковое положение с обвинителем в уголовных процессах, и поединок, как полагает Монтескье, тогда не считался за способ что-либо доказать или что-либо опровергнуть, но, во всяком случае, право требовать поединка было основано на праве искать удовлетворение за обиду с оружием в руках. И эти судебные поединки происходили по тем же правилам и по тем же мотивам, по которым происходят в наше время дуэли. Заместители допускались только для женщин, для увечных и для перешедших за 60-летний возраст. Последствием поражения была смерть обвиняемого или заместителя, или свидетеля, равно как самого обвинителя. Но в гражданских тяжбах истец наказывался позором и проигрышем процесса, между тем, как его свидетель и заместитель подвергались позорной смерти. Во многих случаях от усмотрения судьи зависело допущение или недопущение поединка, но в следующих двух случаях поединок был неизбежным последствием вызова. Если верный вассал опровергал неосновательные притязания одного из своих товарищей на какую-либо часть владений их общего верховного властителя, и если какой-нибудь недовольный истец осмеливался заподозрить честность и справедливость членов палаты, он мог высказать такое подозрение, но при крайне тяжелом и опасном условии, что в тот же день выйдет на поединок поочередно со всеми членами трибунала, даже с теми, которые находятся в отсутствии. И если понесет хоть одно поражение, подвергнется смертной казни и позору. А так как при испытании этого рода нельзя было рассчитывать на победу, то в высшей степени вероятно, что никто на него не решался. При составлении Иерусалимского регламента граф Яффы с пользой употребил в дело свое тонкое знание юриспруденции, постаравшись не столько облегчить, сколько устранить применение судебных поединков, за основу которых он считал не столько требования суеверия, сколько требования чести. Учреждения городов и корпораций были одним из самых могущественных орудий при освобождении плебеев из-под ига феодальной тирании. А если те из них, которые были введены в Палестине, ведут свое начало от первого крестового похода, то они должны быть отнесены к числу самых древних в латинском мире. Многие из пилигримов спаслись от своих феодальных владетелей тем, что стали под знамя креста, а французские принцы старались удерживать их в Палестине, обещая им права и привилегии вольных людей. В Иерусалимском регламенте положительно сказано, что после учреждения для рыцарей и баронов палаты перов, в которой Готфрид Булонский лично председательствовал, он учредил второй трибунал, в котором его место заступал его виконт. Под ведением этой нижней палаты находилась вся буржуазия королевства. Он состоял из граждан, которые выбирались из самых рассудительных и самых достойных уважения и приносили клятву, что будут решать согласно с законами все дела, касающиеся личности или могущества своих сограждан. Короли и их главные вассалы следовали примеру Иерусалима, когда приступали к устройству вновь завоеванных городов, ведь перед утратой Святой Земли там насчитывалось более 30 таких корпораций. Принадлежавшие к другому разряду подданных сирийцы или восточные христиане были угнетены религиозным усердием духовенства и нашли защиту в религиозной терпимости светской власти. Готфрид благосклонно отнесся к их основательной просьбе, чтобы им было дозволено судиться по их собственным национальным законам. Для них был учрежден третий трибунал, ведомство которого ограничивалось их домашними делами. Присяжными членами этого трибунала были сирийцы по происхождению, по языку и по религии. Но обязанности председателя иногда исполнялись городским виконтом. Иерусалимский регламент не сходил до заботы о виланах и рабах, то есть о поселянах и военнопленных, которые стояли неизмеримо ниже дворян, буржуазии и иноземцев и считались почти за предметы личной собственности. Желание помочь этим несчастным или оказать им покровительство считалось недостойным законодателя, но этот законодатель позаботился о мерах для возвращения беглецов, впрочем, не подвергнув их никаким наказаниям. Подобно гончим собакам или соколам, они могли быть утрачены своим законным владельцем и вытребованы им обратно. Цена раба и цена сокола были одинаковы. Но цена боевого коня покрывалась ценой 3 рабов или 12 волов, а цена первого из этих животных, как более благородного, чем остальные, была назначена в эпоху рыцарства в 300 золотых монет.